Впрочем, можно позаимствовать еще кое-какие способы передвижения у барона Мюнхгаузена. Вот вернемся домой, полистаем книжку. Смеешься, ехидничаешь, не скрыл раздражения Макс. А аэросанями я займусь всерьез. Кстати, у вас на острове в хозяйстве нет аэросаней или хорошего специалиста, чтобы потолковать. Обратился он к стоящим рядом чекистам. И специалистов по Арктике, и знакомства с техникой. Мы все вам, Максим Алексеевич, обеспечим, ответил за соловецких чекистов сам Ягода. «Только не здесь, а в Москве. Вы не возражаете, Надежда Алексеевна?» — посмотрел он внимательно в глаза Тимоши. Горький, оторвав взгляд от быстро надвигающегося острова, заметил, как лицо Надежды неестественно вспыхнуло, и так же мгновенно она потупилась. «Весьма странно Надя стала себя вести», — подумал Горький и сам покраснел от своего предположения. Неужели ее прельстил этот фатоватый Генрих? А что ж, в нем и вправду есть что-то завораживающее колдовское, и в его неподвижном, а потому и загадочном лице, и в этих глазах скорбных, будто в них собралась вся печаль еврейского народа, и в то же время вся страсть южных племен, особенно неудержимо проявляемая, к белой, вернее, славянской женщине. А Надежда, отдать ей должное, еще больше расцвела, родив 2 года назад вторую дочь Дарью. Ее тонкий стан, вся будто точеная фигура, признаться, не раз приводила в определенное возбуждение и его, мягко сказать, человека не первой молодости. И стыдно, наверное, в этом признаться. Он подчас был готов, как толстовский отец Сергий, чтобы избежать искушения хватить топором или ножом себе по пальцу. Ну, это, может, натяжка, сравнение чисто литературное. Однако помнил часы и дни, когда не мог открыто смотреть в глаза сыну. Прелюбодействие даже в мыслях уже непростительный грех». Впрочем, и теперь, думая об этих волнующих его кровь моментах, он не мог заставить себя, писателя, не раз сдиравшего с себя и со своих героев кожу, чтобы обнажить, вывернуть внутряную человеческую сущность, не мог заставить себя удержать тот Рубикон, который он установил для себя однажды как табу. Но что же можно было в самом деле поделать, если жизнь складывалась так, а не иначе? Он вспомнил, как Надежда впервые вошла в их московский дом. Красивая молодая женщина, бывшая соученица Лидии Шаляпиной по гимназии. Дочь профессора рано выскочила замуж за смазливенького инженера, но вскоре от него ушла. Он оказался сухим, скучным, она же живая, острая на язык. С Максом они составили пару не то чтобы страстно влюбленных, а как бы двух приятелей-подростков. С первых же дней их совместной жизни дом наполнился залихватскими розыгрышами и шутками, потруниванием друг над другом и над всеми домашними. Это была манера Макса, которая ей пришлась по душе и которую она быстро переняла. Собственно говоря, с кличкой Тимоша она и вошла в Горьковский дом. Оказалось, незадолго до их знакомства Надя перенесла тиф и была коротко острижена, как мальчишка. Но как было удержаться пересмешнику Максу, чтобы не прилепить ей такую звонкую и озорную уличную кличку? Женщина проявилась в ней, можно сказать, неожиданно, когда она впервые стала матерью. Она вдруг расцвела и невиданно похорошела. И, наверное, тогда Горький, знавший немало самых разных женщин, вздрогнул однажды ненароком, увидев ее полуобнаженной в спальне. Господи! С того дня, вероятно, и возникло в нем ощущение себя отцом Сергием, готовым на страшную казнь, чтобы избежать позорного со стороны, но сладостного греха. Но можно ли победить и в себе, и в ней природу, когда женская сущность